Заготовка для супа. Рецепт номер один. 600 грамм моркови, 600 грамм корнеплодов петрушки, 500 грамм сельдерея, 1650 грамм лука-порея, 200 грамм репчатого лука, соль. Овощи промыть, почистить, сполоснуть, измельчить и смешать с солью из расчета 150-200 грамм соли на 1 килограмм смеси. Затем овощи уложить в банки и уплотнить деревянным пестом, пока они не покроются соком. Закупорить. Хранить в темном, холодном месте. Заготовка для супа, рецепт номер два. 3,5-4 килограмма моркови, 2,5 килограмма корнеплодов петрушки, 500 грамм лука-порея, 1,3 килограмма зелени сельдерея, 2 килограмма репчатого лука. Для заливки 0,5 килограмма соли на 1 литр воды, 1 грамм лимонной кислоты. Овощи помыть, почистить, сполоснуть, измельчить, смешать с солью из расчета 150-200 грамм соли на 1 килограмм смеси. Плотно уложить в банки и залить горячим солевым раствором. Закупорить. Хранить в темном, холодном месте. Заготовка для супа. Рецепт номер три. 2 килограмма моркови. 1,2 килограмма корней петрушки. 1,5 килограмма савойской капусты. 500 грамм корней сельдерея. 800 грамм репчатого лука, 800 грамм лука-порея, 1,1 килограмма соли, растительное масло. Овощи помыть, почистить, сполоснуть, измельчить на терке, положить соль из расчета 150-200 грамм на 1 килограмм смеси, тщательно перемешать. Плотно заложить в банки и залить небольшим слоем растительного масла. Закупорить, хранить в холодном темном месте. Использовать эту заготовку для приготовления супов из расчета 1 столовая ложка смеси на 1 порцию супа. Домашний соус. 1,5 килограмма моркови, 500-600 грамм репчатого лука, 4-5 килограмм помидоров, 300 миллиграмм растительного масла, 250 грамм сахара, 100 грамм соли, 300 миллилитров столового уксуса, 2-3 грамма корицы, 3 грамма гвоздики, по 2 грамма душистого и горького перца, 1 долька чеснока. Морковь очистить и нарезать соломкой. Лук нарезать тонкими кольцами. Чеснок мелко нарезать. В кипящее растительное масло положить лук и немного обжарить. Затем положить на сковороду морковь и поджарить до золотистого цвета. Выжать сок из помидоров. Уварить его в 2-3 раза. Добавить соль, сахар, порошковые пряности и варить еще 3-5 минут. Снять с огня, добавить лук, морковь, уксус, все тщательно перемешать и разложить по банкам. Далее стерилизовать в кипящей воде литровые банки в течение 60-50 минут, пол-литровые — 30 минут. Морковь замороженная. Для замораживания моркови можно использовать домашний холодильник с низкотемпературной морозильной камерой или бытовой морозильник. Подготовить морковь, как для маринования. После бланширования и охлаждения уложить корнеплоды в формочки. Для этого можно использовать пластмассовые баночки из-под молочных продуктов. После расфасовки морковь положить в морозильную камеру и дать ей проморозиться 1,5-2 суток. Затем вынуть формочки из морозильника и выложить из них брикеты моркови. Если они не вынимаются, то надо опустить формочки на несколько секунд в теплую воду. Брикеты быстро запаковать в полиэтиленовые пакеты и положить в морозильник на хранение. Не рекомендуется хранить там морковь в открытом виде, так как происходит потеря полезных веществ и влаги. Морковь можно замораживать в смеси с другими овощами и пряными корнеплодами.